Глава 10. Семейные тайны. Я даже не подумала о том, что мама Алекса захочет меня увидеть. Через 40 минут переспрашиваю я у Ани. Да. Ольга Викторовна, ты сказала? Ольга Вячеславовна. Поправляет она меня. Вячеславовна, Вячеславовна. Повторяю я, чтобы запомнить. Хорошо, Ань, спасибо, что передала. Не за что. Как там твой дядя? Лучше. Мы с ним вчера даже по телефону разговаривали. В груди теплеет, когда я вспоминаю его изможденное лицо и слабую улыбку. Потребуется реабилитация, но главная опасность миновала. И врачи сообщают, что у него очень хороший шанс на ремиссию и как минимум на несколько лет нормальной жизни. Говорят, что деньги не главное, главное здоровье. Но как быть, если иногда здоровье и даже жизнь покупаются только за деньги? Очень большие деньги, за которые я должна буду ближайшие 3 года провести здесь, в этом доме, в непонятном статусе тайной фиктивной жены. Но это ерунда по сравнению со здоровьем и жизнью дяди. Врачи говорят, что динамика хорошая. Повторяю я то, что мне сегодня написала тетя. Я рада. Аня ободряюще улыбается мне. Я же говорила, что все будет хорошо. Да. Слабо улыбаюсь я в ответ. Аня уходит, закрывая за собой дверь. А я рассеянно иду обратно к письменному столу. Значит, обед с мамой Алекса. Непонятное, странное и совершенно нелогичное приглашение. Зачем она меня позвала? Я же ей с самого начала не понравилась, и за все это время мы почти не виделись. Почему сейчас ей вдруг захотелось со мной пообедать? Это какая-то ловушка, может быть? В любом случае, отказаться я от встречи не могу. Остается только быть максимально собранной и внимательной. Я 3 раза переодеваюсь, пока не останавливаю свой выбор на темной юбке и потрепанном тонком свитере. Новую одежду я себе так и не купила. Только подарки дяди с тетей и книжки. А затем спускаюсь, чувствуя, как меня потряхивает от напряжения. «Здравствуйте». Выдавливаю я из себя, когда захожу в столовую и вижу там маму Алекса, расслабленно сидящую в кресле и листающую журнал. «Простите, Ольга Вячеславовна, я, кажется, опоздала». Она поднимает голову, небрежно встряхивая светлыми волосами, которые выглядят так, будто красиво выгорели на солнце. Лицо у нее тоже очень красивое, хотя и немного неестественное. «Привет». Она машет рукой и вдруг приветливо мне улыбается, показав идеально ровный ряд зубов. «Никаких отчеств, ладно? Я от этого себя сразу чувствую старой. И называй меня Оля, мы все-таки с тобой не чужие люди». Я от неожиданности закашливаюсь. «Что? Я сплю? Это та же самая женщина, которая совсем недавно истерично кричала на меня и требовала признаться во всех грехах? Или ее добрая сестра-близняшка? А может, в нее вселились инопланетяне?» Все еще не придя в себя от шока, я сажусь за стол и нервно кручу в руках салфетку. Мама Алекса, сверкнув улыбкой, поднимается из кресла и усаживается напротив меня. «Сегодня рыбный суп с белым вином», — светским тоном сообщает она. «Ты любишь рыбу? Саша, когда был маленький, терпеть ее не мог, а потом прошло. Сейчас все ест. Даже этих ужасных виноградных улиток. Вот сколько раз пыталась их распробовать, ничего не получается. Как ты здесь устроилась, кстати? Какие планы?» Я открываю и закрываю рот, как та самая рыба, все еще пытаясь понять, в чем тут подвох. Нормально? Бормочу я, наконец. Скучновато тут, да? Понимающе кивает она. Знаю, знаю. Мне иногда казалось, что я тут как в тюрьме заперта. Всегда возле мужа, всегда следить за репутацией. То ли дело сейчас. Мама Алекса мечтательно прикрывает глаза. Как будто жить начала по-настоящему. Я молча смотрю на нее и абсолютно не понимаю, чем вызван этот приступ откровенности и чего от меня ждут в ответ. «Но тебе повезло больше. Ты ведь не связана обязательствами, как я раньше?» Заговорщицки сообщает она, наклонившись ко мне через стол. «Можешь взять водителя и рвануть в клуб, например?» «Алекс меня не отпустит в клуб. Машинально вырывается у меня. Но, к счастью, его мама трактует это по-своему». «Узнаю своего сына!» Закатывает она глаза. «Пытается тебя опекать? Вот я всегда знала, что он будет отличным старшим братом. Жаль, не удалось это проверить. Ну ничего. Зато в следующую субботу на приеме у тебя будет шанс познакомиться с кем-нибудь из нашего круга. Думаю, такого ухажера Саша точно одобрит». «Какой еще прием?» С отчаянием спрашиваю я, уже потеряв всякую надежду разобраться в происходящем. «Благотворительный весенний вечер. Традиционно проводится очень узким кругом здесь, в гостиной, в первую субботу апреля. Будет не больше 50 гостей, только самые значимые люди, как ты понимаешь». Маша приносит нам плетеную корзинку со свежим хлебом, вазочку с крупными маслинами и суп. Я благодарю ее, а мама Алекса даже не замечает девушку. Ей, наверное, кажется, что еда просто материализовалась перед ней, как по волшебству, без участия человеческих рук. «Я не думаю, что приглашена на этот прием». Осторожно говорю я, когда Маша уходит. «Конечно, приглашена!» Отмахивается мама Алекса, зачерпывает ложкой суп и изящно подносит его к губам. «Саша сам просил меня, чтобы я помогла тебе подобрать подходящее платье». «Платье?» «Ну да». Она бросает оценивающий взгляд на мой свитер. «Но, кажется, тебе бы не помешало сделать полноценный шопинг и обновить весь гардероб. Не обижайся, но эта тряпка смотрится просто ужасно». «Я не очень люблю ездить по магазинам». «А мы все выберем онлайн!» С энтузиазмом восклицает она и тянется за хрустящей булочкой. «Я тебе помогу. Обожаю покупать одежду». «Спасибо». Неуверенно отзываюсь я, все еще гадая, что происходит. После обеда и чашечки кофе... «Попробуй этот сорт, Ника, его специально закупают для нас в Бразилии». Мама Алекса, как само собой разумеющееся, усаживает меня на диван в гостиной и целый час выбирает со мной одежду. Вечерних платьев она заказывает 10 разных вариантов, а на мой протест безмятежно отзывается. «Померим и выберем лучшее». Когда меня уже начинает подташнивать от мелькания на экране разноцветных предметов одежды, мама Алекса бросает взгляд на изящные золотые часы на своем запястье. Вблизи ее руки выдают возраст. И я понимаю, что ей явно не меньше 50. А может и больше. «Мне ехать пора», — сообщает она. «В 5 у меня свидание с Игорешей. А мне надо еще переодеться и накраситься. Завтра доставят заказ. Я обязательно приеду, чтобы посмотреть на примерку». «Приятно было с тобой поболтать, Ника». Болтала только она, если честно. Но я все равно выдавливаю из себя неловкое «спасибо». Повисает пауза. Мама Алекса поднимается и, кажется, сейчас будет со мной прощаться. Мне надо просто вежливо попрощаться в ответ. Но я не выдерживаю. Слишком много вопросов крутится в моей голове, и их поток, наконец, сносит плотину моей вежливости. «Почему вы так со мной себя ведете?» Выпаливаю я. Наверное, это звучит грубо, но обратно слова в рот не затолкаешь. «Как я себя веду?» Хмурится мама Алекса. «По-доброму. Когда мы увиделись в первый раз, вы очень злились на меня и не хотели, чтобы я тут жила. Что изменилось?» «О, боже!» Удивленно качает она головой. «Ника, ты такая... напористая и прямая. Будь внимательна. В наших кругах такое могут посчитать грубостью и невоспитанностью». «Что изменилось?» Повторяю я. «Мне кажется очень важным это понять, потому что логически я никак не могу объяснить то, что в первую встречу мама Алекса едва глаза мне не выцарапала, а сейчас воркует как с лучшей подружкой». «О, боже!» Она страдальчески вздыхает. «Ну, скажем так, я узнала, что ошибалась. Ты и правда не дочь Марка и слишком далекая родственница, чтобы всерьез претендовать на наследство. Теперь я точно это знаю». «Точно знаете?» Напряженно переспрашиваю я. «Ну, конечно!» Она вновь улыбается своей идеальной улыбкой. «Я нашла в бумагах Марка генеалогическое древо, которое ему составляли какие-то специалисты. Так что теперь никаких сомнений у меня нет. Очень благородно с его стороны дать тебе шанс на хорошую жизнь, согласна?» Марк был, конечно, не самым простым человеком, хотя и меценатом. И такие широкие жесты! Я ничего не слышу и не понимаю из ее болтовни. В голове пульсирует только родственница, родственница, нет никаких сомнений. «Можно мне посмотреть на это древо?» Каким-то чужим голосом выговариваю я. «Зачем тебе?» Удивляется она. «Люблю изучать историю своей семьи». «О, вы нашли бы с Марком общий язык!» Смеется мама Алекса. «Он под конец жизни просто сдвинулся на этой семейной истории. У меня эти бумаги на городской квартире. Я пришлю тебе фото, как доберусь. Если не забуду, конечно. Перед свиданием с Игорешей у меня мысли только об одном. Если ты понимаешь, о чем я». Она снова заливисто смеется, а я отвечаю ей неестественным смешком. Мы обмениваемся номерами. Я вежливо прощаюсь, иду в свою комнату и сижу на кровати, уставившись в стену. Телефон включен на полную громкость, чтобы не пропустить сообщение от мамы Алекса. Она врала, правда же? Нет никакого древа. Я не родственница Марка. Я никак не связана с этой семьей. Это просто легенда, которую выдумал Алекс, чтобы оправдать мое пребывание тут. Не знаю, сколько я так сижу, но в какой-то момент громким пиликаньем разносится по комнате звук уведомления. Я хватаю телефон и пытаюсь разглядеть присланную картинку, но она слишком мелкая. Увеличиваю, подношу к глазам, читаю, и у меня обрывается сердце.